платишь им. Я беру себе игры всегда за фулл прайс, чтоб двери открывал мне капитан Прайс. И ко мне попрощались, герой, помоги, за свои рублики я тут давакин. Но внезапно, прикинь, вот эти мерзавцы вели в свои игры микротранзакции. Теперь будет в играх другой лейтмотив. Вы платили, чтоб платить, чтобы дальше платить. Это микроплатежи. Плати, покажи. Это микроплатежи. Себя покажи. Микроплатежи. Весь мир переполошив, кошелек опустив. Сташив. Микроплатежи, денежный панцирь. Плати, покажи. Не спрятаться вовсе от микротранзакций. Когда разработчикам нужны барыши, ты подаришь им микроплатежи. Как же пусто в играх без бустеров. Как грустно мне тут присутствовать. Капусту слил тупо на ветер я. А ведь деньги надо тратить на компендиум. До сих пор не купил я по акции скин. Для чего ведь еще нужны мне мозги? Моя жизнь натуральный вообще парадокс. Я купил себе Xbox, чтоб купить там лутбокс. Лишь дайте игру, я денег валютам. За эту самую внутриигровую валюту. За эту раскраску и за тот вон сундук. За протезы, за танки, за уникальнейший звук. За шапки тем паче я доначу в момент. Разработчики, спасибо за удачный контент. Вы лишь объясните, как покупать здесь. А за сюжет и геймплей не парьтесь. Это микроплатежи. Плати, покажи. Это микроплатежи. Себя покажи. Микроплатежи. Весь мир переполошив, кошелек опустошив. Микроплатежи. Денежный панцирь. Плати, покажи. Не спрятаться вовсе от микротранзакций. Когда разработчикам нужны барыши, ты подаришь им микроплатежи. Микроплатежи. Плати, покажи. Это микроплатежи. Себя покажи. Микроплатежи. Весь мир переполошив, кошелек опустошив. Микроплатежи. Денежный панцирь. Плати, покажи. Не спрятаться вовсе от микротранзакций. Когда разработчикам нужны барыши, ты подаришь им микроплатежи.